З вышыні твоєє ти поїш гори, плодами творення твоєго земля насичається. Насичаються древи Господні, кедри лібанські, які Йон насадив, на їх птушки гніздяться, і бусіл домок свой на ялині знайшов. Ялины зеленые скини, пристанок присталых кроков, небесы на стрехи им скинули, буслов, як окралки облоков, стиха отхинаются клёкотом, и тишею клямчатся двери, земным и небесным клопотом, буслы у ялину доверы, земным и небесным клопотом, буслы у ялину доверы, и позер кумроится смелая, принявши дать ветця полоны, стоит от чакання здранцвелая, ялина, як бусел зелёны, стиха отхинаются клёкотом, и тишею клямчатся двери, земным и небесным клопотом, буслы у ялину доверы, земным и небесным клопотом, буслы у ялину доверы.